На ужин Мэйзи приготовила овощное рагу. Чарли подумал было про мышей в кладовке, но вслух ничего не сказал. Мама принесла ему сапфирово-синий плащ и сразу после ужина заставила примерить. Плащ доходил Чарли почти до колен. По бокам были прорези для рук, а за плечами большой мягкий капюшон. «Только я на улицу это не надену», — заявил Чарли. «И не уговаривайте, а то надо мной все потешаться начнут». «Ну, сыночек, там же будут другие ребята в таких же накидках», — взмолилась мама. «А еще в зеленых и фиолетовых». «Все равно они не из нашего района». Чарли стянул плащ. «Они все с вершин». Вершины располагались на склоне лесистого холма над городом. Там стояли роскошные большие дома, а в домах жили состоятельные люди. Вокруг домов цвели шикарные сады чуть ли не круглый год. «Да я точно знаю, что в эту школу ходят не только дети с вершин», — возразила мама. «Я видела в списках фамилию одной девочки, которая живет через две улицы от нас. Оливия Карусел. Она записана на театральное отделение, так что придет в фиолетовом плаще». «Хо-хо!» — проворчал Чарли. «Если ты про Драконью улицу, так это все равно, что вершины. Такое же шикарное место!» А про себя решил, что запихнет плащ под куртку и наденет только в академии. Но даже Мэйзи начала поддаваться чарам синего плаща. «Ты только посмотри, какой он славный!» — уговаривала Мэйзи. «Что за чудный цвет!» Чарли, продолжая бурчать, унес плащ к себе и сунул в ящик комода. Мама все равно потом придет, вытащит его и аккуратно повесит на плечики в шкаф. Потом он положил открытку для Бенджамина в оранжевый конверт и поспешил вниз. «Я пошел к Бенджамину на день рождения!» — крикнул он маме. Спринтер Боб встретил Чарли громким лаем. Пес не позволял ему даже порог переступить. «Что это с ним?» — спросил Чарли у Бенджамина, стараясь перекричать лай. «Это все твой ящик!» Бенджамин скатился по ступенькам. «Боб его просто видеть спокойно не может. Я его затолкал под кровать, как ты велел. Но Боб на него взъелся. Рычал и ворчал, и пытался вытащить его обратно. Он весь пакет изорвал зубами и крышку ящика поцарапал». Чарли удалось просочиться внутрь, пока Бенджамин с трудом удерживал спринтера Боба за ошейник. Пес вырвался, взвыл, промчался по коридору и через собачью дверцу вылетел на задний двор, в садик. Раз Чарли пришел, Бенджамин наконец смог распаковать подарок. Он побежал наверх за коробкой. Чарли огляделся. В доме не было ни малейших признаков праздника. Родители Бенджамина работали всю неделю и даже по субботам. Надо было попросить Мэйзи испечь для Бенджи пирог. Запоздало сообразил Чарли, голова у которого была занята совсем другим. «Класс какой!» Вернувшийся Бенджамин потряс коробку и сказал: «Пошли скорее в гостиную!» В гостиной праздником тоже не пахло. Бенджамин плюхнулся на пол и открыл коробку. «Ух ты! Собака!» — восхитился он. Чарли дернул робота за хвост, и голос доктора Толли проговорил инструкции. От восторга Бенджи утратил дар речи. Наконец он выдавил: «Ой, Чарли, спасибо! Спасибо! Здорово как! Надо было мне вставить туда новую кассету!» — начал Чарли. «Ты бы тогда...» Но тут в комнату с громким гавканьем влетел спринтер Боб. Он забегал вокруг механического пса, скаля зубы и рыча, а потом обиженно заскулил. «Ревнует!» — объяснил Бенджи. Обнял пса и заверил его: «Да я люблю тебя, Боб! Ты же прекрасно знаешь! Как бы я без тебя жил, а?» Пес лизнул Бенджи в нос. Он заменял мальчику папу, маму, братьев, сестер и бабушек-дедушек. Родители Бенджи целые дни проводили на работе, а пес всегда был под боком. И Бенджи мог спокойно пойти туда и куда угодно, взяв с собой спринтера Боба. Пес был ему отличной охраной. Чарли вручил приятелю открытку. «Сделал все-таки!» — вздохнул он. Но Бенджи даже не заметил, что открытка кривая и с ошибками. Он разглядывал ее и твердил, что это самая лучшая открытка в его жизни. И тут спринтер Боб задрал голову к потолку и взвыл. Тук, тук, тук. Стук был слабый, но отчетливый. Прямо над гостиной находилась комната Бенжи. «Это тот ящик стальной!» — испуганно сказал Бенжи. «Забрал бы ты его в самом деле, а? Вдруг там бомба?» «Мисс Инглию совсем не похожа на террористку», — возразил Чарли. «Да и доктор Толли тоже». «Откуда тебе знать?» — не согласился Бенжи. «Террористы такие хитрые! Они, знаешь, как притворяться умеют! Пошли, проверим, что там!» Спринтер Бо, приглушенный рыча, последовал за мальчиками на второй этаж. Но на этот раз он не осмелился даже войти в комнату. Чарли потянул тяжелый ящик из-под кровати. Бен поспешил на помощь, и объединенными усилиями мальчикам удалось вытащить его на середину комнаты. Стук прекратился. Чарли отстегнул пряжки по бокам от ручки, но ящик не открывался. Он был заперт на замок, а ключа не было. «А та тетя не сказала тебе, что в ящике?» — осведомился Бенжи. Чарли помотал головой. «Сказала, она сама и знать не хочет, что бы там ни лежало. Его выменили на ребенка, на ее племянницу». «На ребенка?» Рот у Бенжи приоткрылся от изумления. «Ужас какой!» Чарли почувствовал себя виноватым. «Давай запрем его в чулан под лестницей», — предложил он. «Оттуда тебе стук слышно не будет. А я потом схожу к мисс Инглдию и попрошу у нее ключ». Они с трудом сволокли ящик на первый этаж и спрятали в чулане за стопками старой одежды, которую туда сложила мама Бенджамина. Заперев дверцу, они повернулись и увидели возле лестницы спринтера Боба. Пес жалобно подвывал. Чтобы угомонить его, Бенджамин пошел на крайние меры. «Вот, оставлю без прогулки!» — громко пригрозил он. Уже темнело, родители Бенжи все не возвращались. Бенжи не огорчился, отнесся к этому с привычной безропотностью. «Ладно, пирог я и сам могу приготовить», — заявил он. И приготовил. Воткнул в шоколадный бисквит 10 свечек. Потом они с Чарли хором спели «С днем рождения тебя». Бисквит немного крошился, но оказался вкусным. Чарли взглянул на часы. Была уже половина восьмого. Он знал, что пора домой, но оставлять Бенжи одного не хотелось. У него же день рождения, как-никак. Так что Чарли провел у Бенжи еще час, и они поиграли в прятки со спринтером Бобом, который был на это просто мастер. К половине девятого родители Бенжи тоже не вернулись, и тогда Чарли решил отвезти его к себе домой, точнее, к Мэйзи, поужинать. В пустынном холодильнике у Бенжи только и виднелось, что одинокое яйцо да пакет молока. «Ну? Как? Праздник удался?» — поинтересовалась Мэйзи, завидев в дверях мальчишек и пса. «Более чем!» — отозвался Чарли. «Но мы бы еще чего-нибудь съели!» «Часа два назад приходил какой-то странный мальчик», — сообщила Мэйзи. «Он изображал из себя старика, но я с первого взгляда поняла, что это не старик. Он утверждал, что к тебе, Чарли, по ошибке попал его чемодан или ящик и требовал его вернуть. Я посмотрела у тебя в комнате, но кроме коробки из-под ботинок ничего не нашла. Мальчик очень рассердился. Ни за что не хотел мне верить. Противный мальчишка. Ладно, ребятки, идите поиграйте, а я пока приготовлю ужин». Плотно прикрыв за собой кухонную дверь, Чарли прошептал. «Бенжи, никому ни слова про пакет и особенно про ящик». «Но почему?» — удивился Бенджамин. «Потому что мне его дали, и я вроде как...» «Ну, отвечаю за него», — объяснил Чарли. Про мистера Камшара и его котов он решил Бенжи до поры до времени не рассказывать. И тут на верхней площадке возникла бабушка Бон. «Что здесь делает эта собака?» Она неприязненно смотрела на спринтера Боба. «У Бенжи сегодня день рождения», — сказал Чарли. «И что из этого следует?» — холодно уронила старуха. Спринтер Боб гавкнул на нее, и, не дожидаясь дальнейших замечаний, Чарли утащил Бенжи и пса обратно в кухню. «Бабушка Бон сегодня не в духе», — сообщил он Мэйзи. «А когда она в нем была?» — фыркнула Мэйзи. «Вот отправим тебя к Блуру, тогда она и успокоится». Чарли не хотел сообщать Бенджамину, новость про школу, по крайней мере, не в его день рождения, но теперь было поздно. Чарли почувствовал себя предателем. Бенджамин обиженно захлопал глазами. «Что это за академия?» «Большая школа неподалеку от вершин», — объяснил Чарли. «Я совсем не хочу там учиться, Бенжи!» «Ну так не учись!» «Придется, лапочка! Мама уже купила ему школьную форму!» Вмешалась Мэйзи, накладывая на тарелки горошек и сосиски. «Ну, угощайся! Может, ты сегодня и именинник, Бенджамин Браун? Но вид у тебя такой, будто тебя голодом морят!» Бенжи сел за стол, но аппетита у него не было и в помине. Воспользовавшись тем, что Мэйзи отвернулась, он скормил сосиску под стол, спринтеру Бобу. «Я только после Нового года туда пойду», — утешил Чарли приятеля. «О-о-о!» Бенжи мрачно созерцал тарелку. И вот тут-то появилась мама Чарли с пижамой в руках. «Вот не везет!» «Больше ты у нас не будешь спать в заплатках, сынок», — объявила она. «Любимый, оплатили тебе целый гардероб для академии». «Пижама!» Бенджамин вскинулся. «Ты что, еще и ночевать там будешь?» «Только по будням, а на выходные буду приезжать», — поспешно сказал Чарли. «О-о-о!» Бенджамин положил в рот несколько горошин и поднялся. «Ну, мне, наверное, пора. Мама с папой вот-вот вернутся». «Тебя проводить?» — робко спросил Чарли. «Да ну, не надо! Я же со спринтером Бобом!» Чарли не успел и глазом моргнуть, а Бенджамин с псом уже направились к дверям. Собачьи уши и хвост уныло повисли. Как и всегда, это служило верным признаком, что хозяин спринтера Боба расстроен. «Забавный мальчуган», — заметила Мэйзи. «Пойду все-таки проверю, как он там», — решился Чарли. «Как-никак, сегодня его день рождения!» Очутившись на крыльце, он увидел удаляющуюся спину дяди Паттона. Чарли осенило. «Дядя Паттон!» — позвал Чарли, бегом нагоняя его. «А можно мне с вами?» «Зачем?» Дядя остановился, чтобы опустить пачку писем в ящик. «Затем что?» Чарли подбежал поближе. «Ну, я хотел попросить вас сходить со мной кое-куда». «Куда это, позволю знать?» «В книжный магазин. Он неподалеку от собора. Я не хочу идти туда один. Там как-то страшновато». «Книжный магазин!» Как и надеялся Чарли, дядя заинтересовался. «Но, Чарли, даже книжный магазин в такое время уже закрыт. Скоро ночь». «Да-да, но я думаю, что в магазине все равно кто-нибудь есть, даже если он закрыт». И Чарли неожиданно для себя выложил дяде всю историю про мисс Инглгил и запертый ящик. Надо же хоть кому-нибудь довериться. Чарли нутром чуял, что дядя примет его сторону, хоть он и из Юбимов. В темных глазах дяди замерцали таинственные огоньки. «Значит, ты намерен попросить у этой дамы ключ? Скажи-ка мне, Чарли, а сам ящик где?» Чарли заколебался. «Я хочу, чтобы это был секрет», — выдавил он. «За ящиком и так уже кто-то охотится. Но если вы...» Паттон поднял палец. «Пусть будет секрет, Чарли. Ты правильно решил. Скажешь мне, когда сам сочтешь нужным. Ну а теперь пойдем на поиски твоего магазина». Они шли узкими боковыми улочками, где дядин дар бить фонари не так бросался в глаза. Стоило им добраться до пустынных улиц, прилегающих к собору, как фонари принялись ритмично подмигивать, то разгораясь ярче, то тускнее, будто составляли часть волшебной витрины. На дверях магазина Инглдио висела за стеклом табличка «Закрыто», но в окне теплился приглушенный свет, озарявший старинные книги в кожаных переплетах. Дядя воззрился на них с вожделением. «Надо бы мне почаще выбираться на прогулки», — пробормотал он. Чарли позвонил в дверь. Из глубины магазина донесся голос. «У нас закрыто, пожалуйста, уходите». «Это я, Чарли Бон», — громко сказал мальчик. «Мисс Инглдью, можно вас на минутку?» «Чарли!» В голосе мисс Инглдью прозвучало удивление, но не гнев. «Вообще-то время уже позднее». «Это срочно, мисс Инглдью, я насчет ящика». «Что?» Ее лицо показалось за стеклом. «Погодите минутку, Чарли». В магазине загорелся яркий свет, брякнула цепочка, вжикнули засовы, и дверь отворилась со знакомым динг звонка. Чарли вошел в магазин, а за ним дядя Паттон. «Ах!» — мисс Инглью испуганно попятилась. «Кто это?» «Мой дядя Паттон!» Чарли оглянулся на своего спутника и понял, чего испугалась хозяйка книжного магазина. Высокая темная фигура дяди Паттона в черном плаще казалась весьма зловещей. «Надеюсь, я вас не напугал!» Дядя протянул руку. «Паттон, любим! К вашим услугам!» Мисс Инглью пожала им руку и дрожащим голосом представилась. «Джулия Инглью!» «Джулия!» — повторил дядя. «Прекрасно! Племянник попросил меня составить ему компанию!» «Это он так стесняется? Или наоборот, важничает?» «Может, и то, и другое сразу!» — сообразил Чарли. «Я насчет ключа, мисс Инглью!» — повторил мальчик. «Ну, хотел попросить ключ от ящика, который вы мне дали, помните?» «Ключ? Какой ключ?» Кажется, мисс Инглью смутилась. «Наверное, его прислали вместе с... пойду поищу, но вы лучше заходите, а то еще кто-нибудь подумает, будто магазин работает еще и по ночам». Она испустила сдавленный смешок и скрылась за занавеской, отделявшей прилавок от задней комнаты. Чарли с дядей последовали за ней. Комната пестрела корешками и обложками множества книг, и взгляд дяди жадно забегал по ним. На столе лежала большая раскрытая книга. Значит, они оторвали мисс Инглью от чтения. «Ацтеки», — заключил дядя, посмотрев на заголовок. «Увлекательнейшая тема». «О, да», — отозвалась мисс Инглью, все еще дрожа от волнения. Она отыскала маленькую жестянку с ключами и вытрясла их все прямо на стол. Почти к каждому ключу была прикреплена бирочка, но не ко всем. «И как мне определить, который нам нужен?» — задумчиво проговорила она. «Их тут вон сколько! Знаете что, Чарли, я думаю, вам лучше забрать с собой все ключи без бирок и проверить, какой из них подойдет. Боюсь, больше ничего мне не придумать». «Вы очень любезны», — сказал дядя. Мисс Инглью бросила на него недоуменный взгляд, пересыпала безымянные ключи в пакет и вручила Чарли. «Вот, принесете обратно, когда подберете ключ к ящику». «Спасибо, мисс Инглью!» Чарли взял пакет и, поскольку больше говорить было не о чем, двинулся к выходу. Мисс Инглью проводила их с дядей до дверей, чтобы задвинуть все засовы, но уже на крыльце дядя Паттон внезапно осведомился. «Могу ли я посетить вас еще раз, мисс Инглью?» «Конечно!» — удивленно ответила она. «Магазин открыт для всех! Как я могу вам помешать?» «Я не об этом!» — улыбнулся дядя. «Я имею в виду посетить вас, когда стемнеет!» Мисс Инглью была ошарашена. «По пятницам у нас открыто до 8!» — сухо сказала она и поспешно закрыла дверь. Секунду-другую дядя смотрел на дверь, как зачарованный. Потом повернулся и вдруг воскликнул. «Какая обворожительная женщина!» Исходившее от него беззвучное гудение стало таким сильным, что ближайший фонарь вспыхнул ослепительным светом и лопнул. На булыжную мостовую с нежным музыкальным звоном посыпался дождик стеклянных осколков.